«Артель надо организовать», — продолжал Тегренкел. «Вельбот можем передать только артели, общественной организации». «Ну, это не так сложно», — ответил Джон. «У нас и так, по сути, уже артель». «И назовем вашу артель «Товарищество», — мечтательно произнес Тегренкел. «Товарищество Торвагергын». «Дело не в названии», — заметил Джон. «Верно, не в названии. Но это очень хорошо, когда появляются новые слова, новые названия. Значит, жизнь идет вперед. Значит, человек поднимается с колен на ноги». Холод наползал с открытого озера. Подмерзшая трава ломалась от малейшего движения. Джон лежал на лоскуте моржовой кожи, который защищал его от сырости и стылой земли, и смотрел широко открытыми глазами в низкое, сырое, серое, как одеяло, небо. Он представлял себе новый Энмен с лавкой, над которой развивается красный флаг, группу нарт с приезжими, которые прибыли торговать с запада, востока и из тундровой глубины. Новый Энмен получался похожим на Оэлен, только чуть меньше. С рассветом пустились в путь. Возле каждого приметного возвышения Тегренкел останавливался, поднимался и долго оглядывал горизонт, разыскивая следы стойбища Ильмоча. В тундре он тщательно глядел под ноги, подбирал высохшие орешки оленьего помета, растирал на ладони и даже обнюхивал. На третий день пошел мокрый снег. Идти становилось все труднее. Тегренкел подбадривал усталых красногвардейцев, обещал, что скоро будет река, по которой можно плыть на байдаре. На привалах он всегда старался подсесть к Джону. «Советская власть послала нам вооруженный отряд, чтобы избавить тундровых людей от бандитов. Прислала пароход. Хотя ты слыхал, что на русской земле голод? Долго шла война, все разорено. Заводы не работают. На полях, где растет хлеб, гуляет ветер вольный. Скажи, сон, какая еще власть поступала так?» Когда тундра покрылась нетающим снегом, отряд пришел к мутной реке. Она текла в южном направлении. Здесь начинался водораздел. Начиная с этого места, все воды вбирала в себя Великая Чукотская река, Амазонка тундры, Анадырь. Спустили на воду байдару и начали осторожно продвигаться вперед, то и дело вытаскивая байдару и перенося ее на себе через отмели и пороги. Тегренкел старался больше идти по берегу. Черный след тянулся за ним вдоль реки и уходил на вершины холмов, откуда он осматривал окрестности. Наконец он сделал знак рукой, и Джон направил байдару к берегу. «Я нашел стойбище», — сказал Тегренкел. «Яранги стоят в распадке, но почему-то оленей поблизости не видно. Может быть, Ильмоч держит стадо в лощине. Олени едят корм, который зимой окажется под толстым снегом, а склоны и продуваемые места он бережет для зимнего выпаса». Байдару вытащили и положили прямо на землю, обложив на всякий случай дерном, смешанным со снегом. Отряд двинулся к ярангам, черным точкам, выделяющимся на фоне свежевыпавшего снега. Джон шагал рядом с Тегренкел и внимательно слушал его рассуждения. «Почему нет ни дыма, ни оленей, и ни один человек не показывается? Не может быть, чтобы все обитатели стойбища отправились в стадо. Всем там делать нечего —